Глава 24. Ника. «Что за Валера?» — спрашивает меня дядя. «Ну, он хороший. Он что, предложение тебе сделал?» «Вроде как». «Когда?» «Что-то я вчера не видел у тебя помолвочного кольца». «Кольца нет», — растерянно отвечаю я. «И жениха Валеру рядом я, кстати, тоже не видел». «Вот ведь какой въедливый. Все ему надо выяснить, во всем дойти до сути». Он в командировке был, не смог пойти со мной. А предложение-то было вообще? Я мнусь. Зачем я об этом заговорила? Как-то не хочется признаваться Варламу, что предложение было с приставкой «не до». Я не хочу, но рассказываю. Вот такой вот талант у моего дяди. Ему все рассказывают, как на духу. И из меня он легко вытянул все подробности. «Подстраховался, значит, Валерчик». Тянет он. И сам слюни жует, вместо того, чтобы на одно колено встать, и других подпускать не хочет. Да он просто... Да понял я. Где Валера работает? Менеджер в фирме по продаже кондиционеров. А живет где? Что у него? Дом? Квартира? Своя? В ипотеку? Варлам, ты такие вопросы задаешь. Ты права. Лучше не тебе их задавать, а самому Валере. Да не надо. Что за допрос вообще? «Я твой близкий родственник, единственный в городе. Я должен знать». «Ну, Валера с мамой живет». «Нехотя признаюсь я». «О как, ясно». «Что тебе ясно?» — не выдерживаю я. «Я всегда вела себя с дядей очень уважительно, и я правда его очень уважаю, но сейчас он вмешивается в мою личную жизнь». «И где ты такого нашла? Нормальные мужики кончились, что ли?» «Кончились», — огрызаюсь я. «А я знаю парочку. Из твоих байкеров? Спасибо, не надо». «Чего так? Сам на них женись». Варлам смеется. «Это тебя кошак тогда стал?» «Да». «Я с ним разберусь». «Да не надо ни с кем разбираться, я сама справлюсь». «Грубишь?» «Извини, дядя Варлам, что-то я сегодня...» «Голова болит после вчерашнего». «Да не особо, просто не помню конец свадьбы, это очень странно». «Со мной никогда такого не было. Я же вообще не пью». «Да знаю, я знаю. Ты и не пьешь, и не берет тебя ничего. Это у нас такая генетическая особенность. Но это настойка. Даже я ее пить не рискую». «А Костя говорил, это компот». «Ябедничаю я». «Кошак вполне заслужил, чтобы с него содрали три шкуры», — выдает Варлам. «Но есть и другие виды наказаний, которые он, кстати, сам себе и создал». «Ты о чем?» «Скоро узнаешь». И он кладет трубку. Вот все они такие. Скажут непонятно что, непонятно зачем. Ничего толком не объяснят и уйдут в закат. Бесят. Прошло 2 дня. Кота за это время я не видела ни разу. Вообще не получала от него никаких вестей. Ни звонка, ни смски. И я этому очень рада. Наконец-то он от меня отстал. Зато Валера довольно активен. На глаза, правда, не показывается. Говорит, работы очень много, задерживается допоздна, но постоянно пишет. Интересуется, как прошел день. Спрашивает, не хочу ли я съездить с ним на дачу в выходные. Вчера днем мы с ним почти час разговаривали. Он жаловался на самодура начальника, на маму, которая его замучила придирками, на клиентов, которые не понимают очевидных вещей. Честно говоря, я просто включила громкую связь и проверяла тетрадки, иногда вставляя «ага» и «угу». Ему этого оказалось достаточно. Аня с Настей смеются и говорят, что с мужиками всегда так. Просто киваешь и делаешь по-своему. Я сегодня забрала доставку, набор средств для волос, и была просто счастлива обнаружить, что они завернуты в несколько слоев упаковочного полиэтилена с пузырьками. Обожаю его. Ничто так не успокаивает нервы после трудного рабочего дня, как волшебные пузырьки. Вот честно, ничего мне больше не надо. Ни развлечений, ни свиданий, ни мужчин. Так вымоталась в школе, что никого не хочу видеть. Напилась чаю с шоколадкой, включила кулинарный канал на Ютубе и сижу, лопаю пузырьки. Красота. В голову закрадывается непрошная мысль. А зачем мне, собственно, муж? Ему же готовить надо. Раза в 3 больше, чем я себе готовлю. Стирать, убирать, выслушивать его нытье про начальника-идиота. Еще и в спальне придется делать всякое, А я вообще не хочу, не мое это. Вообще, мысль, что замужество — это обязательно, мне внушила бабушка. А я все чаще и чаще думаю, что не всем ее установкам стоит верить. У меня, в конце концов, и своя голова есть. Может, пора ее включить и как следует поразмыслить, чего я хочу на самом деле? Только меня осеняет эта светлая мысль, как раздается звонок в дверь. Когда уже у нас домофон починят? Смотрю в глазок. Костя. Явился, не запылился. Мне кажется, что открывать не стоит, но я все равно открываю. «Привет», — произносит котяра. И стоит, смотрит, таращится на меня во все глаза. Вглядывается так, как будто у меня на носу бородавка выросла. «Что?» — спрашиваю я. «Ты как вообще?» «Прекрасно». «Молодец», — отвечает он и разувается, хотя я его в гости не приглашала. Я, естественно, ни капли не удивлена. Привыкла уже к его хамским манерам. Если что, у меня скалка есть. Но пока он ведет себя вполне прилично. Проходит в гостиную, садится на диван, спрашивает. «Ничего не помнишь?» «Чего я не помню?» «Понял, все как у меня. Надо этому кабану его же настойку в глотку залить. 3 литра». «Настойка? Я ничего не помню. Это он про свадьбу?» У меня внезапно слабеют колени, и я опускаюсь на диван рядом с ним. Сердце сжимает дурные предчувствия. «Да что там было-то той злополучной ночью?» «В чем дело?» — спрашиваю я. Костя смотрит в сторону и произносит каким-то хриплым голосом. «У меня для тебя потрясающие новости».